Побудительные причины. Помимо свидетельств, Томас приводит слова, услышанные им от некоего Теобальда, который прежде был евреем, а после монахом. В древних книгах отцов его, Теобальда, нашелся отрывок, где сказано, что без пролития человеческой крови евреи не смогут обрести свободу и никогда не вернуться на родину. Поэтому издревле установлено, что каждый год они должны приносить одного христианина в жертву Всевышнему, в любом месте мира, в знак презрения ко Христу и отвращения к Нему, дабы отомстить за страдания, которые претерпели из-за Него. Ибо из-за его смерти они изгнаны со своей родины и как рабы рассеяны по чужим землям. И посему главы и раввины евреев, обитающие в Испании, собираются в Нарбонне, где сосредоточено их владычество и где велика их слава, и бросают жребий обо всех странах, где живут евреи. А в той стране, на какую выпадет жребий, в столице ее, бросают жребий обо всех городах и селениях, и в том месте, на которое укажет жребий, надлежит исполнить эту заповедь. В том году, когда, как ведомо, был убит Вильям, прославленный мученик Божий, жребий пал на Норвич, и все евреи Англии, письменно или через посланцев, согласились с тем, чтобы преступление произошло в Норвиче. Я тогда был евреем, одним из евреев Кембриджа, и исполнение этого преступления не было для меня тайной. Позднее Теобальд поведал Томасу и о том, что, узнав о чудесах, ниспосланных мощами святого мученика, он ужаснулся, по велению совести покинул еврейство и перешел в христианскую веру. Эти слова, услышанные Томасом от крещенного еврея, внушают ему тем больше доверия, что исходят они от бывшего врага, знающего все вражеские тайны. Свидетельство, полученное Томасом от Теобальда, представляет собой самый известный элемент этого кровавого навета. Оно объясняет мотивы преступления и превращает его из простого убийства в ритуальное. Вильям был не просто убит. Он был принесен в жертву в рамках ежегодного еврейского ритуала. Об этом свидетельстве Ленгмюр пишет: «Лживость этой легенды ясна сразу. Дело не только в том, что она противоречит всему, что мы знаем об иудаизме древности, средневековья и нового времени, но и в том, что обычай, известный по утверждению Теобальда всем евреям Европы, оставил бы гораздо больше следов в истории. Это свидетельство до такой степени лживо, что, как полагают ученые, Теобальд мог быть разве что плодом воображения самого Томаса». Вряд ли, однако, Томас, христианский монах, живший в Англии, сумел бы самостоятельно придумать некий съезд в Нарбонне без подсказки некоего выкреста. Кем был этот Теобальд и какими побуждениями он руководствовался, мы никогда не узнаем. Один из издателей книги Томаса, Джеймс, обвиняет именно Теобальда в создании мифа о кровавом навете, называя его свидетельство одним из известнейших, а потому и опаснейших обманов в истории. Он говорит, что Теобальд несет ответственность за кровь тысяч своих соплеменников. В конце главы он даже выдвигает предположение о том, что сам Теобальд и был убийцей. В связи с тем, что обвинение в ритуальном каннибализме против христиан, еретиков или евреев появлялось в истории вновь и вновь, Джеймс утверждает: «Следует принять во внимание возможность того, что сильная ненависть существующей системы или память о полузабытом обычае более темного периода могли таким образом воздействовать на невежественного еврея 700 лет назад». В свидетельстве Теобальда мы видим, до чего мог додуматься подобный человек. Можем ли мы быть уверенными, что в Норвиче не было евреев, которые могли бы воспроизвести эту фантазию? Не существует ли вероятности, что он сам мог совершить это преступление? Ленгмюр со своей стороны подчеркивает, что Теобальд нигде не говорит о распятии, а лишь о жертве, о пролитии крови. Творцов мифа автор ищет не среди бывших евреев, а среди христиан. Вдобавок ко всему, Томас утверждает, будто евреи, рассчитывающие на поддержку шерифа Иоанна, насмехались над христианами. «Вы должны благодарить нас за то, что мы создали для вас святого и мученика, а вы великую эту услугу вменяете нам в преступление. Мы для вас сделали то, что вы сами не можете для себя сделать. Сформулируйте те свидетельства, в кавычках, которые приводит Томас, и те вопросы, которые они вызывают. В 1150 году у Томаса было целых три видения, в которых ему повелевалось перенести тело Вильяма на кладбище для священнослужителей. 12 апреля 1150 года, в среду перед Пасхой, ровно через 6 лет после убийства, была произведена эксгумация. На новой могиле произошло 2 исцеления, причем одному монаху сама Дева Мария поведала, что она даровала Вильяму такую способность. Совершались и другие чудеса, привлекавшие к могиле множество паломников. В июле 1151 года труп был перенесен во второй раз и захоронен уже возле главного алтаря собора. В 1154 году его перенесли в третий раз в часовню мучеников при том же соборе. Видимо, наибольшее почитание мощи приходится на 1150-1151 годы. Из книги Томаса явствует, что он сам способствовал культу нового святого и перемещению его мощей на новое, более почетное место. Монахи Норича продолжали оспаривать святость Вильяма, а Томас – живописать чудеса, сотворенные его прахом. Последнее из них датировано 1172 годом. Очевидно, тогда же он и закончил свой труд.